выбрался из воды у подножья высокой гранитной кручи и энергично отряхнулся. Затем опрометью бросился бежать и вскоре исчез за скалистым мысом, выдававшимся в море почти напротив северной оконечности островка. Спутники с тревогой следили за смелым пловцом, а когда он скрылся из виду, устремили взгляд на берег, где собирались найти себе убежище. Обозревая эту неведомую им землю, они в то же время утоляли голод ракушками, которыми был усеян песок. Трапеза, конечно, очень скудная. Берег, лежавший перед ними, изгибался, образуя широкий залив, ограниченный с южной стороны, далеко выступающий в море, дикой голой скалой. Она соединялась с берегом, прихотливо очерченной грядою высоких гранитных утесов. К северу залив расширялся, берег шел округлой линией с юго-запада на северо-восток и заканчивался узким острым мысом. Между двумя этими выступами, завершавшими дугу залива, расстояние было, вероятно, миль 8. Островок же, отделенный от этих гранитных берегов узким проливом, походил своей формой на огромного кита. Наибольшая его ширина не превышала четверти мили. На переднем плане противоположного берега тянулась песчаная отмель, усеянная темными скалами. Их постепенно обнажал отлив. За ней вздымалась, подобно крепостному редуту, отвесная гранитная круча высотой в 300 футов, увенчанная причудливым карнизом. Она тянулась сплошным кряжем на протяжении 3 миль и резко обрывалась справа отвесной гранью, словно обтесанной рукой человека. С левого же края этот необыкновенный гранитный вал словно раскололся, разбился на скалы призматической формы, обрушился каменными осыпями и, постепенно понижаясь, вытянулся длинным спуском, сливавшимся внизу с подводными рифами южного мыса. Вверху кряж переходил в голое плоскогорье, без единого деревца, ровное как стол, подобие вершине столовой горы, возвышавшейся над Кейптауном у мыса Доброй Надежды, только меньших размеров. По крайней мере, таким оно казалось, когда на него глядели с островка. Однако справа, за отвесным обрывом, на нем имелась растительность. Ясно можно было различить зеленые кроны больших деревьев, которые сливались в сплошную чащу, уходившую куда-то вдаль, недоступную взгляду. Зелень эта радовала глаз после суровой картины голых гранитных берегов. И, наконец, на заднем плане, на расстоянии по меньшей мере 7 миль к северо-западу, на солнце сверкал ярко-белый конус. То была вершина какой-то далекой горы, покрытая шапкой вечных снегов. Пока еще нельзя было определить, что представляет собою видневшаяся перед глазами земля — остров или часть материка. Зато, взглянув на хаотическое нагромождение огромных каменных глыб с левого края залива, геолог, не колеблясь, сказал бы, что они, несомненно, вулканического происхождения и бесспорно являются результатом извержения огнедышащих гор. Гедеон Спилет, Пенкроф и Герберт пристально смотрели на ту землю, на которой им, быть может, предстояло жить долгие годы, возможно, до самой смерти, если только мимо ее берегов не пролегал путь морских кораблей. «Что ж ты молчишь, Пенкроф?» — спросил Герберт. «Что там? Как ты думаешь?» «Да что ж, есть там, наверное, и хорошее, и дурное, как везде. Посмотрим. А отлив-то здорово работает. Через 3 часа попробуем перейти вброд на тот берег. А когда перейдем, попытаемся как-нибудь выпутаться из беды и первым делом найти мистера Смита». Пенкроф не ошибся в своих расчетах. Через 3 часа большая часть песчаного дна пролива обнажилась. Между островком и противоположным берегом оставалась только узкая полоска воды, через которую, вероятно, нетрудно было перебраться. И действительно, около 10 часов утра Гедеон Спилет и 2 его товарища разделись и, придерживая на голове узел с одеждой, перешли вброд узкий проливчик глубиной не более 5 футов.